Когда она входила в дом, звонил телефон. «Алло?» «Здравствуйте. Это дом Энн Ледер Уоринг?» Официальность тона немедленно заставила ее насторожиться. «А кто говорит?» «Сержант Томазис. Полиция, мэм. Вы дочь Джонатана и Эстеллы Ледер?» «Да». «Мэм, у меня, я боюсь, у меня для вас печальное известие. Произошел несчастный случай. Где они?» «Они скончались». «И потом подробности. Где? Когда? Тела?» Этот голос и его безумный бред. Он все бубнил и бубнил. Должно быть, Энн повесила трубку, позвонила Сэнди, согласилась, что будет лучше, если Сэнди поедет опознавать тела. Но все, что она запомнила, — это бесконечная оглушающая тишина и одно слово — тела. Тела. Снова и снова, до тех пор, пока она не готова была на все, что угодно, лишь бы заглушить, остановить это. На похоронах было мало народу. Брат другого пострадавшего водителя, молодой женщины, которая отделалась серьезным переломом ноги, подъехал, но не смог заставить себя выйти из машины. Проводы были слишком малочисленны и скромны. Он наблюдал издалека, потом уехал. Во время всей церемонии после нее Энн думала только об одном. Когда две машины столкнулись, видели их водители глаза друг друга? Раздробились ли они в паутине разбитого стекла на тысячу, триллион этих застывших, полных ужаса мертвых глаз, огромных, как белая пустая луна? Было ли мгновение, пусть самое мимолетное, когда они поняли, что это и есть конец? Или, может быть, Джонатан и Эстелла смотрели только друг на друга? Да, это было вполне возможно. Неделю спустя Сэнди и Энн встретились в сером доме на Раферти-стрит, чтобы разобрать пожитки Джонатана и Эстеллы. Воздух наполнял знакомый дух гниющей еды и прогорклого жира. На заляпанном черно-белом линолеуме валялись два прокинутых мешка с мусором, рассыпая по полу вокруг свое заплесневелое содержимое. Пара некогда замороженных котлет лежала на стойке в луже воды. Энн нагнулась вытереть яичный желток, упавший на ее замшевую туфлю, когда она открыла дверцу холодильника. «Опять Оззи и Хэриет не убирались?» — спросила Сэнди, входя на кухню. Энн кивнула, выпрямляясь. Двухлитровые упаковки молока и огромные пластиковые бутылки содовой, еще три коробки яиц — слишком много на двоих, но, несомненно, приобретено по неотразимо низким ценам. Всем этим холодильник был набит битком. Она прошла в гостиную и трогала один предмет за другим, желтеющие газеты, влажные полотенца, два нейлоновых пиджака, свисающих с лампы. «Что нам делать со всем этим барахлом?» «Я за то, чтобы нанять мусоровоз», — заявила Сэнди язвительно, осторожно. Чувство юмора у Энн никогда не проявлялось по отношению к Джонатану и Эстелле. Но Энн засмеялась, и когда Сэнди вопросительно взглянула на нее, она лишь пожала плечами и вышла. Энн отправилась в ванную и взяла банку с хной. Какого цвета волосы были в тот вечер у Эстеллы? Была ли кровь на ее кроваво-красных волосах? Сэнди нашла ее сидящей на холодном полу. «С тобой все в порядке?» Энн кивнула. «Знаешь, так странно, но я была не в состоянии заплакать. Ни разу. Даже ни слезинки уронить. Знаешь, что я чувствую, Сэнди? Хочешь знать, какой я чувствую себя на самом деле? Какой? Свободный». Однажды, несколько недель спустя, Сэнди позвонила после полуночи. Ее голос был тих, неуверен и печален. «Я хочу кое-что рассказать тебе». «Что?» В последний раз я видела Джонатана и Эстеллу, когда шла обедать в Джинджербокс с той женщиной, которую только что приняли в газету лид сотрудником. Ну, в общем, я заметила их на другой стороне улицы, за полквартала от нас. Эстелла была в длинной оранжевой юбке и одном из свитеров Джонатана, а Джонатан размашисто шагал по своему обыкновению, сутулясь, запустив руку в бороду. Они выглядели так, словно свалились с луны. Не знаю, Энн, может, я просто немного растерялась от неожиданности. Я только не хотела, чтобы они знакомились с этой женщиной, понимаешь? Она же ничего не знала о них, о нас. Они были увлечены разговором, и когда они остановились перед витриной книжного магазина, я быстро провела ее мимо. Некоторое время слышалось лишь дыхание Сэнди. Каждый вечер, лежа в постели, я заново проигрываю то мгновение. Вихляющая походка Джонатана, рыжеватые спадающие волосы Эстеллы, они приближаются ко мне снова и снова. Каждый раз я пытаюсь заставить себя пересечь улицу, поздороваться с ними, представить их той женщине, но как бы я ни старалась, мне это никогда не удается. Она больше не произнесла ни слова, и Энн тоже. Они одновременно повесили трубки, и внезапно между ними оказались лишь раскинувшийся по городу покров ночи и ее слова, словно еще один недостающий кусочек от давно потерянной головоломки. Увидевшись с Энн в следующий раз, Сэнди сказала: «Ну что же, для тебя это всегда было легче, правда? Любовь и все такое прочее». Несколько недель Энн не ходила в больницу читать, сказываясь больной, и, наконец, предупредила, что увольняется. Все не говоря с Марком. Каждый вторник и четверг она представляла, как он идет по проходу между стеклянными кабинками и находит только того, кто замещает ее. По крайней мере, десяток раз она набирала номер его телефона, но всегда вешала трубку, не дождавшись соединения. Наконец, однажды утром, посадив девочек в школьный автобус, она села в машину и поехала через город. Он только вылезал из-под душа, когда она позвонила в дверь, и под чистой белой рубашкой и черными брюками его кожу покрывала мыльная влага. Удивленный ее приходом, он позабыл включить ей свет, и они сидели рядышком в темноте. «Извини», — сказала она. Мне следовало позвонить. Я беспокоился. Мне сказали, что ты заболел. Нет, я не болела. Что-нибудь случилось? Нет, да, не совсем. Мне нужно было время, чтобы подумать. А нас? Она заметила, как его тело напряглось, изготавливаясь, настораживаясь. Все эти занятия по самообороне. Так дальше не может продолжаться, Марк. По крайней мере, я так не могу. В какой-то момент все оборачивается обманом. Сначала этого не было. Во всяком случае, мне так не казалось. Но это неизбежно. Дело не в Теде. Не то, чтобы я считала, что обманываю Теда. Что бы это ни означало, но обман не обязательно происходит по отношению к кому-то конкретно. Так ведь? А я всегда считал, что обязательно, — холодно отозвался он. Он даже не пытался прикоснуться к ней, повлиять на нее. Скажи, я что же был для тебя просто экспериментом? Эдакий акт милосердия? Не надо. Пожалуйста. Занятие для скучающей домохозяйки. Положение обязывает. Ты знаешь, что все было не так. Не уверен, что именно я знаю. Она попыталась дотронуться до его лица, но он отшатнулся. Никто никогда не слушал меня так, как ты, — тихо сказала она. Это одно из того, чем занимаемся мы, слепые, — резко ответил он. У нас нет выбора. Извини, — сказала она. Я-то считала это от того, что я, может быть, действительно была тебе интересна. Они немного помолчали. «Я замужем», — мягко сказала она. Он кивнул, вздохнул, встал. «Я думаю, тебе лучше уйти. Но, пожалуйста, только без этой чуши насчет, не можем ли мы быть просто друзьями, ладно?» «Ладно. Пожалуйста, уходи». Он обошел диван, прошел по коридору и скрылся. В собственном доме он передвигался без всякой неуверенности, без сознания риска, отмечавшего каждый его шаг за ее пределами. Энн минуту постояла в темной комнате, а потом вышла с шумом, закрыв за собой дверь, чтобы он знал, что она ушла, что теперь он может выйти. Существовало одно мимолетное мгновение. Каждое утро, когда она только открывала глаза, и день притворялся новым. Но потом все начиналось снова с того места, где кончилось. Сначала Тед предполагал молчание Энн, ее замкнутость, связанная со смертью Джонатана и Эстеллы. Он думал, что это можно переждать, что это пройдет. Но все продолжалось, усиливалось, и постепенно за внешним спокойствием он смог различить, как она осторожно распускает узлы, освобождаясь от него. Впервые он познал разочарование человека, от которого отгородились, который не просто стучится в запертую дверь, но даже не уверен, есть ли за ней хоть кто-нибудь. Она больше не задавала вопросов о его поздних возвращениях, о его настроениях, просто не замечала их. Она больше не боролась с ним и не пыталась успокаивать его. Тед все больше пугался, все больше жаждал хоть какой-нибудь реакции. Он пытался задерживаться еще дольше, а когда это не подействовало, не побудило ее интересоваться, где он попытался быть таким, каким она всегда хотела его видеть, вездесущим, услужливым, пытливым. Но ни один путь не возвращал ее ему. Однажды вечером он рано вернулся с работы и, застав ее за приготовлением рагу из цыпленка, откупорил пиво и прислонился к холодильнику. Девочки были наверху, предполагалось, что они заканчивают делать домашнее задание, хотя он слышал звук работающего телевизора. Мне казалось, существовало правило — никакого телевизора до ужина. Энн пожала плечами. Она отошла к раковине сполоснуть фасоль в дуршлаге. Обернувшись к плите, она увидела, как Тед помешал рагу, потом взял солонку и подсыпал солью. «Что ты делаешь? Ты вечно не досаливаешь. Если бы мне понадобилось досолить, я бы так и сделала». «Ты, возможно, в последнее время этого не замечаешь», — язвительно произнес он. «Но кроме тебя в этом доме есть и другие». Она смерила его взглядом, потом взяла солонку, отвернула крышку и высыпала все содержимое в рагу. Он уставился на нее. Ярость в ее глазах, в его глазах, и бросился вон. Когда она услышала, как его машина рванула от дома, она спокойно приготовила 3 сэндвича с тунцом, разложила их по тарелкам и, оставив рагу кипеть на плите, отнесла их наверх, где девочки смотрели повторный показ «Я люблю Люси». «Ужин подан», — объявила она, улыбаясь, усаживаясь на полу между ними. «А где папа?» — с подозрением спросила Джулия. Ему пришлось вернуться на работу. «Ну вот, я купила ваши любимые картофельные чипсы». Девочки ели медленно, между делом бросая на мать быстрые взгляды, считая, что если усиленно всмотреться, они отыщут распорядки и правила, внимание, которые куда-то подевались с недавних пор. Их отсутствие странным образом сбивало их с толку, оставляло в растерянности. Тед вернулся уже после 10 часов. Он присел на угол кровати, где лежала, закутавшись в одеяло, Энн. «Прости меня», — тихо сказал он. «Я тебя люблю. Я не понимаю, что происходит, но я тебя люблю». Она задумчиво посмотрела на него. «Помнишь, когда-то давно ты сказал мне, что считаешь, будто любовь может существовать без всяких ожиданий. Ты сказал, что любишь именно так, помнишь? А я еще так рассердилась. Возможно, я ошибался. А возможно, ты был прав». «Не делай этого», — попросил он. «Не делать чего? Не быть такой, как ты?» «В твоих словах такая горечь. Неужели я действительно так сильно тебя обидел? Я жалею о том, что сама сделала или не сделала. Ты не виноват в том, что я считала, будто ты так сильно мне нужен». «Разве это так ужасно, нуждаться в ком-то? Ты нужна мне». Она засмеялась. «Наконец-то!» С того вечера тишина разорвалась, сменившись шумными ссорами, которых они раньше не затевали, постоянным противостоянием одной воли другой, потоками брани по самому ничтожному поводу. Забыли заправить машину, бросили скомканные полотенца, всегда заканчивавшимися перечислением прошлых грехов. Однако бывали мгновения, внезапные озарения, когда обоих потрясала мысль о возможности потерять друг друга, потерять их, и они сходились с глубоким отчаянием супругов, стоящих на грани войны. Джулия и Эйли казались им обоим зрителями во мраке зала. Свет так ослепительно сверкал на их собственной частной сцене, что они не могли четко различить лица своих дочерей в темноте, только знали об их присутствии там, в стороне. Однажды в четверг поздней осенью школьный консультант-психолог миссис Мерфи позвонила Энн и пригласила их с мужем прийти вечером поговорить о Джулии. Тед и Энн сидели на двух маленьких деревянных стульчиках перед столом миссис Мерфи, загроможденным горшками с алоэ, кактусами и книгами по детской психологии. У миссис Мерфи были короткие седые волосы, ненакрашенное лицо, крупное ожерелье из кораллов и серебра и серебряные браслеты на руках. В ее речи чувствовался легкий акцент Среднего Запада, и, разговаривая, она наклонялась вперед и вниз, словно за годы бесед с детьми ей приходилось постоянно нагибать голову. «Происходит ли дома что-то такое, что могло бы беспокоить Джулию?» — спросила она. «Нет», — быстро ответил Тед. «Почему вы так спрашиваете?» — удивилась Энн. «С недавних пор у нее возникли определенные трудности. Я полагаю, вы слышали, что случилось сегодня утром?» «Нет», — призналась Энн, уже чувствуя себя виноватой, нерадивой, безответственной. «Понятно. Так вот, Джулия швырнула металлическую коробочку с карточками в голову учительницы». «Боже правый!» — воскликнула Энн. «Она попала в нее? Суть здесь едва ли в ее намерении или в отсутствии такового», — твердо заявила Теду миссис Мерфи. «Были и другие инциденты. Нападение на других детей. Ложь при тестировании. Я надеялась, вы сможете помочь нам выяснить, что могло бы вызвать подобные поступки. Рассказать, с какими еще проблемами она, возможно, сталкивается». «Проблемами?» — переспросил Тед. «Ну, какие-нибудь происшествия дома?» «Я ведь сказал, все нормально». «Понятно. Ну что же, вы, конечно, понимаете, что если хоть что-то похожее повторится, мы вынуждены будем настаивать на постоянном наблюдении психолога, если она собирается оставаться у нас. Между прочим, я весьма рекомендую вам задуматься об этом сейчас же, прежде чем произойдет обострение». «Мы подумаем», — пообещал Тед, поднимаясь. «Надеюсь», — миссис Мерфи встала и пожала им обоим руки, — «все, знаете ли, может зайти слишком далеко. Никому не хочется, чтобы здесь происходило такое». Энн и Тед отъехали от школы в молчании, словно миссис Мерфи могла подслушать все, что они бы сказали, использовать против них. И только когда школа давно скрылась из вида, Энн тихо заговорила. — «Мы не можем так жить дальше». — «Что ты хочешь сказать?» — «Ты прекрасно понимаешь». Тед разогнался, проскочил на вспыхнувший свет, притормозил. — «А почему бы нам не съездить куда-нибудь только вдвоем?» Его голос оживился по мере того, как оформлялась эта мысль, обрастая надеждой. Куда? Да все равно, куда угодно, куда ты захочешь. В какие-нибудь теплые края, во Флориду. А как с девочками? У Сэнди может пожить с ними. Энн, не сжигай мосты, пожалуйста, просто скажи «да», не ставь на нас крест. Энн медленно кивнула, и остаток пути они проделали в молчании, а Тед начал придумывать способы, как, призвав в союзники жаркое тропическое солнце, снова завоевать ее.